Самая странная дуэль. «Дамы и господа!» — вещал в огромный рупор гном с куцей бородкой. Этот гном был уже довольно известной личностью, и его ник «Семь баксов» знали, если не каждый, то довольно многие. «Сегодня на ваших глазах состоится бой за звание легенда ваншота! По неофициальной версии клана «Суровый доллар»!» Гном стоял посередине квадрата из обычных веревок, которые натянули на столбики. Помост, специально организованный для такого зрелища, возвышался примерно на 2 метра так, чтобы всей толпе, которая решила на это поглядеть, было видно. Семь баксов вещал утробным голосом, слегка растягивая слова, как самый настоящий шоумен. И ринг, и тотализатор были организованы за каких-то пару минут, не без поддержки своего клана. «Слева от меня находится легендарный ветеран ни одного континентального ивента, хозяин более 5 эпических предметов, великий и могучий Энин, громовой молот!» Толпа зашла гулом, со свистом, хлопками и какими-то выкриками. На ринг поднялся Энин с молотом в руках. Он поднял его над головой и обернулся, демонстрируя всем вокруг свой легендарный доспех и не менее легендарный молот. «Справа от меня находится легенда клана Данон, самый сильный игрок по версии официального топа, участник ивента в Подгорном царстве, паровоз, затащивший всемирно известного Родерика в топ, великан с рогами и копытами, Мотодор!» На ринг, просто переступая натянутые веревки, вышел Мотя в своем не менее легендарном доспехе. Он держал в руках своего ежа, а вот щит он с собой не взял. «Дамы и господа, правила просты», — начал пояснять гном, как только овации Мотодору стихли. «Один удар от каждого из противников по команде. Только один удар с любой умелкой определит победителя. Противники, прошу подойти». Противники подошли к гному и уставились друг другу в глаза, явно стараясь просверлить взглядом в противники дырку. «Согласно жребию, первый удар наносит Энин громовой молот!» Гном провел вытянутой рукой между грудью Энина и поясом Таурана. «Энин громовой молот, нанесите свой удар!» Претендент на звание легенда ваншота отошел на пару шагов. Он активировал умелку и начал тихо хрипеть. Его руки задрожали от напряжения, в глазах засветился яркий свет, а по всему доспеху забегали молнии, словно стайка мелких ящерок. Они направились к молоту в его руках. Уже через несколько секунд навершие молота превратилось в одну огромную шаровую молнию. Сделав рывок на огромной скорости так, что даже силуэт размазался, Энин с размаху ударил Мотодора в грудь. На всю долину смерти мигнула вспышка, ослепляя зрителей, приковавших взгляды к рингу. Через пару секунд, когда глаза пришли в норму, зрители и судья могли увидеть Мотодора с красными от бешенства глазами. Его нагрудник имел глубокую вмятину в аккурат под размер молота Энина. «И это ты называешь удар?» — с ухмылкой спросил Мотодор. «И это все, на что ты способен?» Энин громовой молот тем временем стоял в нескольких шагах от него. Его руки были бессильно опущены, но не опустили молота, навершие которого лежало на земле. «Умелки! Да что ты можешь без своих умелок?» Мотодор начал орать, брызгая слюнями, словно бешеный кир. Его волосы на голове стояли торчком, словно накачанные статическим электричеством. Между кончиками рогов с громким хлопком мигнул разряд электричества. «Да я язык через задницу достал призрачному дракону! Что ты о боли знаешь?» Мотодор ухватил своего ежа двумя руками, сделал шаг к Энину, который начал опасливо вжимать голову в плечи. «Да меня сама Мелеста кадилом своего главного жреца порола! Что ты вообще видел в этой игре?» Тихим и зловещим голосом произнес Мотя и, сделав еще шаг, вознес над собой молот. С гулким. Он опустил своего ежа на голову Энина. Опустил, как учил отец. Не руками, а спиной и всем телом. В момент соприкосновения с головой Энина раздался глухой удар. Ёж, словно не встретив сопротивления, двигался по инерции все дальше вниз, проламывая помост телом Энина. Затем он выскользнул из рук Моти и продолжил путь вглубь помоста, после чего буквально через мгновение от соприкосновения ежа с землей раздался взрыв. По округе прокатилась сейсмическая волна, опрокидывая некоторых растерявшихся, а из дыры в помосте взмыл гриб из взвеси пыли и земли. Толпа в несколько тысяч зрителей загомонила. К дыре в полу подошел гном. Он начал тыкать какие-то менюшки, потом остановился и взглянул в отверстие пола. Снова в менюшки и снова в отверстие. «Дамы и господа!» — начал кричать гном в огромный рупор. «Спешу вам сообщить, что, несмотря на гибель одного из участников, результатом поединка объявляется ничья!» Толпа взревела, послышались оскорбления и многочисленные освистывания. «Прошу успокоиться!» — начал кричать гном. «Все дело в том, что, согласно официальному ответу администрации, игрок под ником Энин Громовой Молот только что погиб от, цитирую, длительного воздействия раскаленной магмы. Энин Громовой Молот погиб не от удара противника». Мотя, услышав такую трактовку, задумчиво почесал промеж рогов и аккуратно подошел к краю дырки в полу. «Вот же живучий гад!» — смотря в провал, пробормотал Мотя. «Но магма тоже, дело такое, ей все равно. Может, все-таки зря я все очки между силой и выносливостью поделил.